Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Школьник из 90-х. Глава 1. Предисловие. Потянувшись в кровати, взглянул на будильник. Было 9 часов утра, с кухни доносился грохот посуды. Наверное, мама что-то готовит. Сегодня первый день каникул, поэтому в кои-то веки умудрился выспаться всласть. Наконец, закончилась эта дурацкая школа и можно спокойно отдохнуть. Лето, тепло, сколько же радости. Можно весь день шляться с друзьями и приходить домой в темноте, и никто ничего не скажет. Женька, мой друг, предлагал в один из дней оседлать велосипеды и смотаться на весь день рыбачить на Волгу. Надо будет сходить в спортовары и купить крючков и поплавок новый, а то те крючки, которые отсыпал крестный, слишком большие. На донку в самый раз, а на удочку вообще ни о чем, ни одной поклевки, в то время как кенты ловят одну за другой. Я, Иван Токарь, рад приветствовать это прекрасное утро. Подошел к серванту и взглянул на свое отражение. Русые растрепанные от сна волосы, стриженные под горшок, потому что мать умеет только так, а на парикмахерскую денег нет, многоцветные глаза, которым удивляются все, кто их рассмотрит. Если вглядеться, то в моих глазах намешано зеленый, голубой и карий. Сегодня 1 июня 1996 года, свобода. Нафиг школу, нафиг отработку. На отработку пока не пойду, а то сейчас красить, белить и парты отмывать заставит. Мне пацаны в прошлом году рассказывали. Сделаю по-умному, как и в прошлом году пойду в конце августа. К этому времени с ремонтом в школе заканчивают и только деревья окапывать заставляют, и то, только чтобы делом занять. Можно копнуть немного для виду, выждать время, отнести лопату и валить домой. Пусть с краской другие встревают, тем более, у меня нет запасных вещей, чтобы переодеться для грязных работ. Отцу третий месяц зарплату задерживают. Кооператив, где мать работала, месяц назад рэкетиры сожгли. Мы с пацанами там лазили, когда пожарные уехали, думали, что позаимствовать, а там все погорело. Мы вокруг пожарных крутились, когда они тушили, так те говорили, что поджигатели проломили крышу здания и внутрь кинули коктейль Молотова. С нами был Макс с соседней улицы, он из старшаков, в 11 класс перешел, уже 16 лет. Это мы с Женьком только в 9 перешли, благо, нам повезло и в нашей школе через 5 класс перескакивают, а то у меня троюродный брат учится в школе, он меня на пару месяцев старше, тоже 14 скоро исполнится, но только в 8 класс перешел. Так вот, Макс рассказал, что коктейль Молотова делают из смеси бензина и ацетона, добавляя туда крашеную пластмассу или пенопласт, а можно и то и другое. Мы тогда загорелись идеей сделать такую классную штуку и пойти попробовать поджечь во враг. Женек обещал отлить у отца в 21-й Волге бензин, а я уже отлил полбутылки ацетона и припрятал в кустах на улице. Я и пластмассу приготовил, настругал ножом с солдатиков. Нож у меня классный, хоть и перочинный, но неубиваемый, еще советский, из прочной стали, нашел его в прошлом году на улице, когда гуляли с пацанами. Нож был весь ржавый, грязный и тупой, пацаны побрезговали взять. Тогда с нами был Серега из многодетной семьи, у них 7 детей и живут даже хуже нас, но даже он сказал: «Фу, фаршма какая-то». Ну, кому-то может и фаршма, а я положил на их мнение здоровый болт и принес ножик домой. Уж больно хотелось свой нож, а денег на такое мне бы не выделили. Долго очищал шкуркой, сначала крупнозернистой, затем нулевкой, а потом заточил. Точить пришлось нереально долго, поскольку нож был тупой, как валенок. Когда отец увидел у меня нож, думал, отберет, а нет. Он наоборот, показал, как правильно точить и принес машинного масла, чтобы смазать. Батя у меня классный, он рассказал, что в его молодости у всех пацанов были ножи, а еще, что он в моем возрасте делал из обрезков труб самострелы и ходил с ними охотиться в лес. Только я не сумел придумать, где раздобыть пороха. В одной книжке вроде читал, что порох делают из угольной пыли, серы и селитры. Ну, серу я со спичек наскребу, селитру можно у Женькиной бабушки скоммуниздить. Она и не заметит, если мы немного удобрения отсыплем, с углем тоже проблем нет, у нас полный угольный ящик. Надо будет попробовать самострел смастерить и сходить во враг, пострелять. Ваник, раздался Женькин крик с улицы, выходи гулять, выбегаю во двор. Женек, я еще не хавал, кричу ему, ты где будешь? У нас частный сектор, поэтому могу позволить себе выскочить босиком и в трусах. Это неженки в квартирах сразу бы носы отводить начали, а мы пацаны простые. И хорошо, что у нас частный дом. Только благодаря курам, которых мы держим, у нас всегда есть яйца и деньги на хлеб. Мать собирает и продает соседям свежие яйца. Летом хорошо, курей можно травой кормить. Я пару раз в неделю на велике с мешками гоняю и рву травы, а зимой им приходится комбикорм покупать. Зато прикольно, со школы домой прихожу, жрать нечего, я в курятник залезу, из-под курицы пару яиц вытащу, выпью и кайф. «Нафиг хавку, давай быстрее!» — крикнул Женя. «Там срочное дело. Быстро надеваю шорты, футболку, шлепки и выбегаю на улицу. Мам, я с Женькой гулять пошел!» — кричу, убегая на улицу. «Здорово, Женек!» — приветствую друга, выбегая из калитки. «Что такого срочного?» «Женька Белоусов мой ровесник, живет через пару дворов, но учится в параллельном классе. Я в классе, а он в... С другой стороны, ему повезло. Знал бы я тогда в 7 лет, что из-за того, что при директоре хорошо прочел в букваре «Мама мыла раму» меня отправит класса, который является специализированным на математике, в отличие от ПФ, которые самые обычные классы, то ни за что не стал бы читать так быстро. У нас, блин, каждую неделю ставит дополнительный урок математики. От Женька голубоглазый блондин. Одного со мной роста, то есть примерно 1,5 метра. Их семья переехала сюда из Саратова. «Пошли быстрее», — сказал он. «Там у сгоревших складов выгрузили фуру с бананами. Наверное, привезли в склад сгрузить, а он сожжен, вот и выгрузили рядом. Мне Ромка сказал, он как раз ящик бананов тащил. Мы припустили бегом и через 0,5 километра прибежали к складам. Действительно, там оказалось множество коробок с бананами. Мы внимательно осмотрелись вокруг. Никого нет. Схватили каждый по 2 ящика, поставили их друг на друга и рванули в сторону своего квартала. Хотя ящики были нереально тяжелыми и загораживали обзор, но страх подстегивал, и мы бежали не медленнее, чем бежали сюда. Когда скрылись за углом и пробежали еще 50 метров, перешли на шаг, поставили ящики и передохнули. Потом потихоньку пошли домой. «Ну, давай». «Я пошел своим сдаваться», печально вздохнув, сказал Женек. «Ты главное помни, бананы выкинули». «Да, не дурак, ученый уже». Потирая зад, ответил другу. «В прошлом году нас с обоих отодрали родители, когда мы приперли каждый себе домой украденные со склада арбузы. Когда родители спросили, откуда такое добро, каждый из нас сказал правду, украли. Вот я тогда ремня получил, неделю сидеть не мог. Затащил домой коробки с бананами. Так, раздался грозный голос матери. Откуда это? Она показала на мою ношу. У оврага выкинули фуру бананов, водитель сказал, что они пропали. Ну, мы с Женьком полазили там, отобрали те, что лучшие, гниль брать не стал. Вот, 2 коробки насобирал. Женек и пришел сказать мне, чтобы успеть набрать до того, как народ прочухает. Правда? С улыбкой спросила мать. Молодец. Может, сходишь, еще наберешь? Не, мам. Там уже народа полно, да и гниль одна осталась. Смысла нет. Ну ладно. Давай попробуем, что ты принес? Спросила мать. Давай. Хорошие бананы, сказала мать, съев 1 фрукт. Вот же люди с жиру бесятся, такую хорошую вещь выкидывают. Ага, закивал я как болванчик. Сам в этот момент разжал скрещенные за спиной пальцы и с облегчением выдохнул. Прокатило и ремня не получу. А я сейчас к соседке ходила, тете Оле. У нее квартирант новый, каратист, мастер, сказала мать. Ух ты, настоящий мастер карате. Радостно воскликнул я. Так захотелось увидеть настоящего каратиста. Недавно мы смотрели на видеомагнитофоне кассету с Ван Даммом, фильм «Кровавый спорт», он там так классно дрался. Мы тоже захотели так научиться. Женька даже нашел неподалеку школу карате и сходил туда пару раз. Он рассказал, что там тренер не учит приемам, заставляет отжиматься, бегать и бьет палкой отстающих. Поэтому он не стал туда больше ходить. Я же, узнав об этом, тоже передумал записываться в такую секцию. Нафиг надо, побегать и так по улице можно, турник вон во дворе стоит, и так подтягиваюсь. А если захочу палкой по хребту получить, то можно на кирпичный поселок сходить. Там местные отморозки с удовольствием всем прописывают такой вид массажа. А можно на него посмотреть. Спрашиваю у матери. Ну, пойдем к тете Оле, познакомлю вас, ответила мать. Мы пошли в гости к соседке. Она открыла нам дверь. Высокая, слегка полноватая, с выбеленными перекисью короткими волосами. Она приветливо улыбнулась гостям, ничуть не стесняясь домашнего ситцевого халата, который видал лучшие времена. «Здрасти, тетя Оль», — сказал я ей, — «а можно на каратиста посмотреть?» «Ха-ха-ха!» — раздался задорный мужской смех слева от калитки. «Я что, зверь в зоопарке, чтобы на меня смотреть?» Пройдя во двор, увидел говорившего. Это был мужчина, ему, наверное, было уже лет 30. Он выглядел как Джеки Чан, то есть был похож на китайца. Не самого высокого роста, примерно 1,70 м. Волосы были черными и коротко стриженными, глаза карими. Одет он был в крутой спортивный костюм Adidas и обут в кеды. «Привет, проходи», — произнес мужчина. «Я Ким, а тебя как звать?» «Я Ваня, ну, Иван. А вы правда каратист?» «Нет, я не каратист», — с теплой улыбкой произнес он мягким тоном. «Я мастер хапкидо». «А что это?» «Это тоже боевое искусство, но родом из Кореи», — пояснил мужчина. «А вы можете меня научить?» Тот восторг и затаенная надежда, с которыми я смотрел на каратиста, нельзя было не заметить. Уголки губ мужчины слегка потянулись вверх. Он ненадолго задумался, после чего ответил. «Хм, ну, вообще, я не беру учеников, но можно посмотреть, на что ты способен. Давай, попробуй ударить меня. Но, а если я вас ударю, это же больно будет». Я покосился на мать, разговаривающую с соседкой. Никого бить не хотелось, тем более взрослого мужчину, который мне ничего не сделал. «Не беспокойся», — с лица Кима не сходила снисходительная улыбка. «Если ты по мне попадешь, я ничего тебе не сделаю и не отругаю. И маме твоей скажу, чтобы не ругала. Просто покажи свой самый быстрый удар. Раз это нужно для дела, то придется». Я решил показать себя с самой лучшей стороны, замахнулся и попытался ударить каратиста, но тот куда-то пропал с траектории удара, и я завалился вперед. «ТЦ-ТЦ-ТЦ», — подсокал языком Ким, стоящий на шаг правее. Я и не заметил, когда он успел там оказаться. Круто. Он, похоже, настоящий мастер, как Ван Дамм. «Нет, так не пойдет», — отрицательно покачал головой Ким. «Ты нигде не учился боевым искусствам». «Нет». В моем голосе слышалась вся печаль мироздания. «Смотри, как надо», — произнес Ким. «Опусти руки вдоль туловища». Каратист опустил руки вдоль туловища. Я повторил за мастером. «Да, вот так», — мягким тоном продолжил Ким. «Только расслабь руки. Они должны быть расслабленными, а не напряженными. Надо сделать следующее. Первое, никаких замахов. Пока ты замахиваешься, тебя 100 раз побьют. Резко вскидываешь руку вперед, сжимая кулак, и наносишь удар как можно резче». Мастер несколько раз показал, как это сделать. Я почти ничего не заметил, так это было быстро, услышал лишь удар воздуха в том месте, где оказалась рука. «Хм», — хмыкнул Ким. «Ты, наверное, ничего не заметил. Вот, смотри, показываю медленно. Удар надо наносить на выдохе. И он действительно показал медленно. Кажется, я понял, как надо наносить этот удар. Ну что, понял. Увидев мой кивок, Ким добавил: «Начинай». Я сосредоточился и сделал так же, как он меня учил. Опустил расслабленные руки вдоль тела, после чего резко вскинул правую руку, целясь в скулу Кима. Воздух словно загустел, движения мастера стали медленней, а мой кулак прострелило болью. Я попал. Вначале обрадовался, а потом понял, что только что ударил человека, отчего тут же и испугался, что мужчина может разозлиться и ударить в ответ. Хм. Ким правой рукой потер челюсть в том месте, куда пришелся удар. Неплохо. Что-то я расслабился. Не ожидал от тебя подобной прыти. Ты точно ничем не занимался? Нет, моя голова замоталась в стороны. Только мешок с песком на абрикосину повесил и колотил. Странно. Протянул Ким. Смотри, я сейчас сделаю кое-что. Внимательно следи и попробуй повторить. Хорошо. Угу. Я кивнул и стал во все глаза внимательно следить за мастером. А он? Он просто поднял свою левую руку, остановил ее на расстоянии 10 сантиметров от моего правого предплечья и дернул на себя. Моя рука дернулась вслед за рукой Кима, словно привязанная на веревочке. «Ух ты! Круто!» — вырвался у меня восторженный возглас. «Это что, магия?» «Нет», — с усмешкой ответил Ким. «Это часть боевого искусства, доступная мастерам Хапкида. Владение энергией Ки. Надо сконцентрировать желание сдвинуть конечность противника в своей ладони и представить, что она превратилась в магнит, после чего потянуть часть тела противника. Попробуй на мне». Я стал пробовать, и на 7-й попытке у меня вышло немного дернуть руку Кима. «ТЦ!» — цокнул он языком. «Поразительно! Должно быть, ты одаренный. Слабый, но все же одаренный. Это я типа волшебник, да. Ну, типа того, но до мага тебе далеко», — произнес Ким. «Но если будешь тренироваться, то можешь стать». «Тренироваться. Сверхспособности, как у героев мультфильмов и комиксов. Дайте 10, а вы можете меня тренировать». Мой взгляд, направленный на мастера Хапкида, был полон надежды. «Извини, но я скоро уезжаю из страны», — покачал головой в стороны Ким. «Родители тебя же не отпустят. Может, вы посоветуете, как мне заниматься самому?» Надежда еще теплилась в моей груди. «Или хотя бы подскажите другого учителя у нас в городе». Хм. Ким ненадолго задумался, потирая подбородок. «Настоящих мастеров в вашем городе я не знаю, так что извини, но в этом не помощник. Самому заниматься тяжело, но для тебя, похоже, это единственный вариант. Я дам тебе список книг, которые можно найти в обычных магазинах. Считается, что там написана ерунда, но на самом деле эти книги как раз с правильными знаниями, а вот аналогичные подобного толка – шарлатанство». Ким сходил в дом и через некоторое время вернулся с тетрадкой. Он вырвал оттуда листок и написал список книг, который передал мне. «Я принял листок, как величайшую драгоценность. Я могу стать магом. Круто. Всего-то и хотел, что стать как вам дам, а стану кем-то вроде Супермена. Да я готов тренироваться для такого сколько угодно. А в библиотеке такие книги будут?» — с надеждой спросил я у Кима. «А то у нас нет денег на покупку книг». «Да, думаю, некоторые книги могут быть и в библиотеке», — ответил мужчина. «Явно не в школьной, но в городской точно». «Круто. Спасибо вам большое, дядя Ким. Ты должен поклониться и сказать: мастер Ким, а не дядя Ким», — со строгими нотками в голосе наставительным тоном произнес мужчина. «Вот так». Мастер Ким продемонстрировал, как кланяться. Он сложил ладони в молитвенном жесте перед грудью и слегка наклонил корпус. Я незамедлительно повторил его поклон. «Спасибо большое, мастер Ким». «Пожалуйста», — с улыбкой сказал мужчина. «Сынок, пошли домой», — крикнула мать. «Хватит мучить парня. До свидания», — воскликнул я, убегая вслед за матерью. «Да, какой талант. Жаль, жаль», — донеслись до моих ушей слова, сказанные тихим голосом Кима. Как только мы с мамой оказались в нашем дворе, я сорвался с места, направившись ко двору Женьки. На ходу воскликнул: «Мам, я гулять». Дойдя до деревянного забора, покрашенного в синий цвет, я встал возле калитки и закричал: «Женек, выходи». Через минуту однообразных криков Женька вышел на улицу. «Ну что?» – спросил он. «Смотри, что покажу. Меня сейчас каратист научил, он прям как Джеки Чан». Во взоре жени было видно недоверие в смеси с любопытством. «Ну, показывай», – произнес он. «Опусти руки вниз». Когда Женек опустил руки, я стал делать, как показывал Ким. Поднес правую руку к левому предплечью жени, сконцентрировался и представил, что рука товарища стала как магнит, после чего дернул ее на себя. Женькина рука дернулась вслед за моей, он даже полетел вперед и, сделав один шаг, споткнулся и чуть не упал. «Круто!» — с восторгом воскликнул Женек. «Это ты как?» Я стал ему показывать, но как он не пробовал, ничего не получалось. «Ну и ладно», — беспечно махнул рукой Евгений. «Все равно это какая-то ерунда. Тут к нам подошел сосед жени с нижнего дома. Мы ему дали кличку «Вампир», потому что он постоянно бледный и с красными глазами. А бледный он, потому что сидит дома и редко выходит гулять. На самом деле его зовут Дима». «Привет, вампир!» — веселым голосом крикнул Женек. «Здорово!» — приветственно махнул я Диме правой ладонью. «Привет, парни!» — ответил Дима. «Чем занимаетесь?» «Да вот, Ванек фокус показывает», — выдал Женек. «Его настоящий каратист научил, такой же крутой, как Джеки Чан». «Круто!» — с восторгом протянул Дима. «Покажешь? Мне не сложно, поэтому и на нем показал изученный фокус». Потом Дима тоже пробовал, но у него, как и у жени, ничего не вышло. «Слушайте, может, пойдем ко мне домой?» — предложил Дима. «Родителей нет, посмотрим видик. У меня новая кассета есть, ужастики». «А что, пошли?» — недолго думая, согласился я. «Ай да, пацаны!» — сказал Женек. Мы двинули в гости к Диме. Дом у него, как и у всех вокруг, не отличался архитекторскими изысками. Обычная глиняная мазанка, обитая снаружи досками, которые покрашены в светло-синий цвет. Как и полагается для строения из такого материала, дом был одноэтажным, но очень просторным, поскольку раскинулся на большой территории. Как полагается, мы с пацанами разулись в коридоре и прошли в дом. На столе в просторной гостиной стоял маленький телевизор, а под столом какой-то белый стальной коробок, из которого сзади торчали провода. Женька был изумлен не меньше меня, ведь всем было известно, что родители Димы одни из самых богатых людей на нашей улице. Женя окинул удивленным взором странный белый телевизор, на котором была всего одна кнопка, и спросил: «Димон, а чего это у тебя такой телек маленький? У тебя отец вроде хорошо зарабатывает, не мог нормальный купить. На нем всего одна кнопка». «Что, и пульта нет?» Женька надавил на кнопку, но ничего не произошло. «Не трогайте!» — воскликнул забежавший из кухни Дима. «Это не телевизор, это компьютер. Он папин. Папа инженером работает и ему для работы нужен компьютер». Вырвался у меня вопрос: «Что это такое?» «Ну, ЭВМ», — произнес Дмитрий, но понятнее от этого ничего не стало. «А», — многозначительно протянули мы одновременно с Женькой. Похоже на то, что Женя тоже не понял, что это за ерунда, но чтобы не выглядеть дураком, он тоже сделал вид, будто понял, что за ЭВМ и компьютер. «А что на нем делает?» — спросил Женя. «На нем играть можно». «Ну, да, можно». Дима оглянулся по сторонам. «Давайте я вам покажу», — шепотом, словно опасаясь быть застуканным, добавил он. Дима нажал кнопку на ящике, стоящем под столом, тот загудел, после чего на маленьком телевизоре замелькала горизонтальная черточка. Дима выдвинул из-под стола полочку, на которой лежала часть отпечатной машинки, на которую надо нажимать, чтобы печатать буквы. Он начал давить на кнопки. На телевизоре стало писаться какое-то непонятное слово на английском языке. «И что, когда играть можно будет?» — нетерпеливо спросил Женек. «Это что, как на спектруме, долго ждать надо. Сейчас, подождите, ответил Дима. Экран из черного стал синим, появилось много слов на английском. Одна из строчек была подсвечена белым. Дима стал что-то нажимать на печатной машинке, а подсвечивающая строчка перемещалась. Потом он что-то нажал, и появилась игра. Змейка ползала по экрану. «Это что, все?» – разочарованно спросил Женек. «Ну, да», – ответил Дима. «Фигня какая-то», – констатировал я. «Дэнди лучше». «Ага», – подтвердил Женя. «Ты из-за этой штуковины с красными глазами ходишь?» – спросил он. «Мне бабушка говорила, что Дэнди сажает телескоп и глаза, а этот маленький компьютер попытался воспроизвести сказанное ранее название Женек. Я уже и забыл, как Димка обозвал эту штуку. Как-то сложно, язык вывернешь. В общем, этот телек, наверное, вообще глаза выжигает до мозга. Вот, мы посмотрели фильм ужасов и разбежались по домам. Дома мать дала мне денег и продуктовую сумку. Сынок, сходи в магазин, купи хлеба, сказала она. Мам, а можно я на схи схожу? Хочу в библиотеку зайти. Далеко, задумалась мать, но нам не горит, так что можешь в библиотеку сходить. Ура! Спасибо, мам. Иди уже, сказала она. В библиотеке нашлось всего две книги из списка, составленного каратистом. Я взял обе, после чего невероятно радостный отправился домой. По пути приобрел хлеб, отломил и съел горбушку с одной стороны буханки. Мать будет ругаться, но тут хлеб всегда хороший, свежий и теплый, а горбушка у него такая вкусная. Ее бы съесть дома, натерев чесночком, но терпеть нет мочи. Дома приступил к чтению первой книги, посвященной медитации. Прочитав половину, решил приступить к упражнению. Сел, как было описано в книге, в позу лотоса, закрыл глаза и сконцентрировался на пупке. Отрешился от мыслей. Вначале не получалось ничего почувствовать, но в книге говорилось, что для достижения результата надо тренироваться годами, но я так надеялся, что результат будет сразу. Проведя в таком положении примерно час, я вдруг отрешился от всего. Звуки прекратили доходить до меня, вокруг темнота превратилась в густую и вязкую тьму, а я словно взлетел над телом. Но эта тьма не пугала, наоборот, она манила и дарила счастье. Тело ощущалось таким легким, абсолютно невесомым, чувства, даруемые полетом, были просто неописуемыми, хотелось визжать от восторга. Тут я увидел, как из тьмы ко мне очень быстро летит синий шар. Он приблизился ко мне и резко влетел в мою голову, после чего начал расти в размерах. С каждой секундой роста шара я чувствовал, что теряю связь с телом. Попытки вернуться назад и выйти из медитации ничего не давали. В панике я попытался вытолкнуть шар из головы, но это не получилось. Тогда я вспомнил, что в книге говорилось о том, что я сам хозяин своего подсознания и могу делать в нем все, что захочу. Я не придумал ничего лучше, чем представить, как пожираю этот синий шар. Я начал кусать его отсутствующим ртом и заглатывать куски. В итоге, когда съел большую часть шара, он завибрировал и рассыпался синими искрами. Тут же почувствовал, как ударился задницей об пол, она даже заныла от подобного. Складывалось такое ощущение, словно я на самом деле летал, но не высоко, на высоте сантиметра от пола. Но в книге говорилось, что подобное возможно лишь у мастеров, тренирующихся десятилетиями. Не мог же я сделать то же самое в первую же тренировку. У меня сильно разболелась голова, начало тошнить. Когда попытался встать, то пол, стены и потолок стали сильно шататься, словно еду на большой скорости на УАЗе по бездорожью. Почувствовал, как теряю сознание, успел сделать шаг до своей кровати, упал на нее и отключился. Глава первая. М. С этим звуком я потянулся на своей кровати. Что за ерунда мне снилась? То я 14-летний школьник, живущий в середине 90-х в провинциальном российском городе, то я волшебник-алхимик, то маленький мальчик-волшебник, но при этом ощущающий себя взрослым, то вообще пошел бред, Я стал маленькой девочкой и читал мысли. Ерунда какая-то, в голове страшная каша из отрывков воспоминаний. Что-то темно, Люмос, произнес я и щелкнул пальцами. Над указательным пальцем завис светящийся шарик, который осветил мою комнату. Икнул я от удивления, мтал махать рукой, а шарик, как приклеенный, двигался за пальцем. Погасни, затухни, блин, да как же тебя выключить? Тут в голове всплыло, как погасить люмос, Нокс. После этой фразы шарик потух. Это что, выходит, вся та ерунда, которая мне снилась, вполне реальна. Там было много чего о магии, но блин, ничего не понимаю. Сынок, что случилось? Ко мне в комнату заглянула мать. У нее был заспанный вид. Ничего. Просто приснился кошмар. Понятно, произнесла мать. Тогда не шуми, отцу надо выспаться перед работой. Мама удалилась в свою спальню. Хочу выпить водки и успокоиться. Стоп, какой водки? Она же противная, фу, горькая и невкусная. Как можно хотеть ее выпить и как взрослые ее пьют? Тут внезапно я понял, как ее пьют. Нормально. И не такая она противная, а уж под закусочку. Блин, у меня даже слюнки потекли, стоило представить маринованные грибочки, квашеную капусту, соленые огурчики. Вот это меня вставляет. Вставляет. Что за странное применение этого слова? Смысл понятен, но в то же время не слышал подобной интерпретации. Ой, сколько много интерпретаций этого слова, особенно в отношениях мужчины и женщины. Ох, ё, голова заболела. Это что, выходит, и так можно, тыкать членом в живого человека? Это так странно. А я думал, им только писают. Он в последнее время поднимался при взгляде на девушек. И от трения, и просто так. А оно вон для чего. Так погоди, и туда можно. Фу, но, там же фекалии, противно. А нет, память подсказывает, что все нормально. Не подумал бы. Сижу, положив подбородок на скрещенные ладони и думаю, как теперь жить с этим знанием. А может, подойти к Светке с соседней улицы и предложить попробовать некоторые из тех вещей. Ой, как хочется. Хм. Странно, и почему я подумал о том, что Светка малолетка и о тюремном сроке? Какая же она малолетка, если старше меня на целых полгода? Интересно было бы взглянуть на настоящие сиськи. Но это так страшно, и как это сделать? Что? Так легко? Не, ну не может быть. Девушки, они не такие, да за такие слова ведь можно и по роже получить. А, значит, по роже все же тоже можно получить, но есть варианты получить кое-что другое. Какие это открывает перспективы? Я сглотнул, представляя, что, с кем и как могу сотворить. Ох-хо-хо, а как теперь сделать так, чтобы член напустился? Не-не, это так постыдно. Может, оно само пройдет, надо только подождать. Раньше помогало. Вышел на кухню и попил воды из носика чайника. Сел на кухне и задумался. Мне нужен велосипед, а то старый уже никуда не годится, он практически детский и я на нем уже не помещаюсь. Рустам обещал найти что-нибудь. Рустам азербайджанец, он из старшаков, на пару лет старше нас, живет возле оврага и занимается тем, что среди выбрасываемого во враг мусора находит интересные вещи и дешево их продает. Так что можно быть уверенным, что велосипед у меня будет, и он не будет краденым. Но, чтобы собрать его, придется постараться. Деньги на него я отложил за зиму. Мы с Женьком собирали бутылки и на санках отвозили их на остановку Ким в нескольких километрах. Там бутылки принимают на несколько рублей дороже. Мы накапливали по несколько мешков, грузили на большие санки и, попеременно впрягаясь, тащили их. Сбегал в курятник, собрал яйца, дал курам травы и пожарил яичницу во дворе под навесом на газовой плите, которая работала от большого пропанового баллона. Летом, чтобы в доме не было жарко, родители выносят газовую плиту с баллоном под навес. В теплую погоду прикольно. А вот если зарядит дожди и станет прохладно, то готовка превращается в испытание на мужественность. Пожарил яичницу из свежих яиц. Яйца домашних кур не сравнить с магазинными. Во-первых, они у нас крупные, раза в два крупнее магазинных. Во-вторых, у них невероятно ярко-оранжевый желток. Ну и самое главное, вкус. После домашних яиц магазинные кажутся куском резины, если употреблять в виде яичницы, а уж о том, чтобы пить магазинные яйца, даже подумать страшно. Эх, учиться, конечно, не прикольно, но есть в школе и плюсы. Например, у нас в школе к третьему уроку всегда выставляют большую кастрюлю молока, которое можно бесплатно пить. Я всегда прибегаю и пью столько, сколько влезает, по 3-4 стакана. К четвертому уроку молока не остается, поэтому нельзя прощелкать момент. А в этом году вообще догадался до умной мысли, спросил у бабушки дедушкину армейскую фляжку и носил ее в рюкзаке. Подходил к кастрюле, наливал в стакан молока, отходил в угол и сливал молоко во флягу. Так и сам пил молоко и домой приносил. Правда, не всегда получалось, один раз от поварихи чуть по шее не получил, но что мне их ругательство, когда вкусного хочется. Классная руководительница говорила, что тех, кто летом вместо отработки пойдут помощниками вожатых в детский лагерь для школьников начальных классов, будут бесплатно кормить обедом, но им надо не две недели отработать, а месяц, к тому же торчать в школе почти весь день. Вроде еще и денег обещали платить, но какую-то смешную сумму. Мы с Женьком прикинули, даже на ящик лимонада не хватит. Да ну нафиг, целый месяц за еду вкалывать. Мы прикидывали встать с ведрами у дороги возле колонки, чтобы мыть машины, но старшаки отговорили. Они говорят, что к таким пацанам почти сразу подъезжают бандиты и требуют крупную сумму денег. А заработал ты ее за день или нет, их не волнует, ставит на счетчик. Потом вместо того, чтобы заработать, еще и должен наказываешься. В прошлом году я зарабатывал, когда фрукты созревать начали. У стариков с их разрешения обрывал урожай с деревьев. Яблоки, абрикосы, груши, вишня. Они старенькие, сами не могут по деревьям лазить, а я по дворам и по улицам пробежался и предложил свои услуги. Половину урожая самому хозяину, вторую половину мне отдавали в качестве оплаты за помощь. Многие соглашались. Еще приходилось дедушкам и бабушкам помогать с закупкой на зиму, к примеру, купить несколько мешков картошки, капусты, лука, моркови. За это тоже платили. А что, я классную тележку нашел и починил, вот на ней и таскаю. На нее пара ведер помещается, если между ними фанерку поставить или мешок овощей. Колеса у тележки большие, так что катится легко. Резинками от эспандера пристегиваешь поклажу и понеслась. Большую часть полученного на сборе урожая продавал на трассе оптовикам, меньшую мать крутила на варенье. У нас-то из деревьев только абрикосина и вишня, двор не шибко большой. Первые деньги потратил на крутые темные очки, прямо как у Шварценеггера. Я как их увидел, сразу понял, что хочу их, они обошлись по цене 4 ведер абрикоса. Потом купил себе денди и кучу картриджей. Я единственный, у кого из знакомых есть на денди Mortal Kombat. Другими картриджами обмениваюсь, а этот никому не даю. Знаю я их, сразу зажилит и скажут, что сломался или потерялся, а мне взамен предложат какой-нибудь из своих туфтов их картриджи. Этот картридж я караулил половину зимы, каждый день после школы наведываясь в магазин. Их и не купишь, сразу разбирают, и это при том, что стоит он в 3 раза дороже черепашки Ниндзя 3. Как жить в этом мире, скажите мне. Вот как можно заработать. Империя наложить и... Стоп, какое империя? В голове всплыла информация, что это за заклинание и как его применять. Прикольно. Получается, любого человека можно заставить сделать что угодно. Надо потренироваться. Для проверки идеи направился к курятнику и подошел к петуху. Направив на него руку, я произнес: «Империя». Петух отпрыгнул, испугавшись громкого голоса, но не стал подчиняться моим приказам. Странно, не сработало. Может, я что-то не так делаю. В голове всплыло, что я делаю не так. Оказывается, у меня мало магических сил, и чтобы использовать заклинание, нужна волшебная палочка. Тут же понял, как ее можно сделать. Ну, это несложно, кроме того, как сердцевину внутрь поместить и где ингредиенты для зелья искать. Хотя, там же обычные травы, можно на рынке у бабок поспрашивать. Только надо с самого утра в субботу ехать, когда они торговать собираются. Так, стоп. Суббота же вчера была, а сегодня воскресенье, утро, а значит, бабульки будут торговать. Надо срочно брать деньги и ехать на рынок. Велосипед, конечно, жалко, так хотелось, но и магией владеть хочется. Блин, что же делать? Хотя, если у меня будет волшебная палочка, то денег смогу заработать, так что и велосипед появится. Сынок, ау! Зевнув, обратилась ко мне мать, вышедшая из дома. Ты чего так рано встал? Каникулы же. А кто говорил, что на каникулах будет спать до обеда? Выспался. Мамуль, я поехал на мирок пока утро, может, что хорошее присмотрю. Ну, давай, дала добро родительница. Собрав всю свою наличность и пару тряпичных сумок, резко стартанул в сторону стихийного рынка, собирающегося в районе кинотеатра «Мир» по выходным. Для экономии денег пошел не на трамвай, а пешком, срезав путь через овраг. Тут всего несколько километров, так что быстрым шагом через полчаса был на месте. Кто-то недавно через овраг сделал насыпь, долго возил на самосвале землю, зато теперь его можно пересечь даже на машине, не то что пешком. Среди продавцов нашел бабульку, торгующую разными травами, причем цены были настолько смешными, что скупил весь товар. Набрался почти мешок разных трав, но я спустил всю наличность. Пришлось торговаться, чтобы уложиться в имеющиеся деньги, но довольными остались оба, что продавец, что покупатель. К обеду приволок свою ношу домой и разместил травы в сарае. Пообедал и начал вытачивать палочку. Для этого прошел по улице, отламывая от деревьев веточки и пытаясь пропустить через них силу. Одно дерево откликнулось, это оказалась вся кривая и покореженная вишня, растущая на пустыре. Ножом отрезал наиболее прямую ветку толщиной в 3 пальца, освободил ее от листьев и мелких веточек, после чего притащил домой. Дома снял с ветки кору, достал из сарая ящик с деревообрабатывающим инструментом, доставшимся в наследство от деда-плотника. Отпилил от ветки и скромсанный ножом конец, отмерил 30 сантиметров от толстого конца ветки и отпилил. Получившуюся часть зажал струбциной на столешнице стационарной самодельной циркулярной пилы, стоящей во дворе. Взял самый маленький рубанок и начал обтесывать ветку, делая ее ровной. Затем вытащил из сарая точильный станок, его батя сделал из мотора от стиральной машинки, насадив точильный круг и закрепив получившуюся конструкцию на массивную и широкую доску. Включил точильный станок в розетку и начал потихоньку, чтобы не запороть заготовку, обтачивать палочку. Затем отшлифовал ее шкуркой. На шум пару раз подходил отец, смотрел, чем я занят, но ничего не говорил. Если я чем-то занят, то никто ни слова не скажет, какую бы ерунду ни делал. Как говорит мать, лишь бы не криминал. А уж если с инструментами вожусь, то вообще молча гордятся, что сын рукастый. Если чего не понимаю, спрашиваю у отца, он и поможет, и подскажет.